свету ночному отдайся ей, ощути реальность, твоя мечта. Минута сна, полет души, полет на дальность. Красно-белые реки плывут по дороге полночи, спокоен два дня в коматозе. Хочешь еще раз терпеть этой боли, забился в углу и ждет следующей дозы. С ночи до утра колешь время без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца. Ночи до утра колешь вены без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца. Уходя, уходи, не возвращайся назад. До сих пор ты не понял, где рай, а где ад. Среди сотен дорог выбираешь одну, выбираешь не ту, остаешься в плену. Заблудился в жизни, как в темном лесу. Ты ходил в ПТУ и сел на иглу. Променял свой дом на мокрый подвал. Ты уже понял, что ты наркоман. С ночи до утра колешь вены без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца. С ночи до утра колешь вены без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца. С ночи до утра колешь вены без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца. С ночи до утра колешь вены без конца, на тебе нет лица, сидишь в углу и ждешь конца.